Глава 9. Средняя школа имени Христофора Колумба представляла собой мрачное угловатое сооружение, напомнившее гусеницы его собственные школьные годы. Оранжево-коричневые стены, окна с толстыми железными решетками и пыльными стеклами. У тех немногих учеников, которых ему удалось мельком углядеть, был тот несколько ошалело пришибленный вид, который приходит с осознанием того, что каникулы остались позади. Он несколько раз объехал вокруг школы, изучая обстановку. Три этажа, окна на нижнем этаже зарешечены. Входов несколько, но все они закрыты. Школьные дворы, баскетбольная площадка на задах огорожены проволочной сеткой. Отъехав на пару кварталов, гусеница подрулил к тротуару. Заглушил мотор и достал свой телефон. В чате накопилось несколько новых непрочитанных сообщений, и он быстро просмотрел их. Красная королева и шляпник уже были где-то неподалеку. Гусеница набрал ответ, сообщив им, где находится, и попросив подойти к своей машине. Лишний раз напоминать им о необходимости соблюдать осторожность и убедиться, что за ними не следят, не было нужды. Стал ждать, внимательно изучая улицу и то и дело заглядывая в зеркала заднего вида. Казалось, что сейчас он выставлен на всеобщее обозрение. Какая жалость, что стекла у него в машине не тонированные. Любой из прохожих мог оказаться соглядатаем круга или агентом, который каким-то образом следил за ним. Поборов инстинктивное желание пригнуться, гусеница откинулся на спинку сиденья, делая вид, будто возится с радио. Есть! В его сторону двигалась какая-то пара. Мужчина указал на его машину, женщина кивнула, и они ускорили шаг. Рука гусеницы потянулась к карману, ощущая успокаивающее присутствие пистолета. Мужчина открыл переднюю пассажирскую дверцу и скользнул внутрь. Женщина присоединилась к ним на заднем сиденье. — Круг не сможет добраться до нас, — произнес мужчина. Гусеница сглотнул, в горле у него пересохло. «И не сможет остановить того, что надвигается», — закончил он кодовую фразу за собеседника. «Гусеница», — мужчина протянул руку. «Я шляпник». Это было странно. Наконец-то лично встретиться со шляпником. В каком-то смысле они уже были очень близкими друзьями. Общались друг с другом в чате чуть ли не каждый день. Шляпник был одним из самых сильных людей, которых он только знал, уволенный с работы без видимой причины и сталкивающийся с одной несправедливостью за другой. Он все же сумел встать на ноги, и теперь у него была прибыльная работа независимого видеоредактора. Он был верен их делу и хорошо знал, кто его друзья и кто его враги. Рад, в конце концов, нормально познакомиться. Гусеница пожал ему руку. Хватка у шляпника оказалась железной. Он явно принадлежал к тем людям, которые уверены, что протянутую руку надо стискивать изо всех сил. Это был крупный, дородный детина с коротко остриженными волосами, с толстой и влажной нижней губой. И выглядел моложе, чем предполагал гусеница, пожалуй, всего лет на 20 с небольшим. Когда шляпник, наконец, отпустил его руку, она была липкой. — А ты, значит, Красная Королева, — сказал гусеница, оглядываясь назад. На форуме та частенько казалась робкой и неуверенной. Но гусеницу было этим не обмануть. Когда они обсуждали то, что круг творил с детьми, королева приходила в ярость. Ее описание того, что она сделала бы с этими людьми, если б смогла их найти, нередко вызывали у него улыбку. Он неловко вывернул руку, чтобы обменяться с ней рукопожатием, и женщина на заднем сиденье ухватила его за два пальца, несколько напряженно улыбаясь. Она оказалась примерно его возраста, лет 45. Блондинка, с носом на удивление маленьким и острым, как крошечный карандаш. Ярко-красная помада на губах, жемчужные серьги, массивное жемчужное ожерелье. — Просто не могу поверить, что мы наконец-то встретились, — произнесла она. Можете называть меня просто Альма. Альма улыбнулась гусенице. Лицо у него было доброе, и она сразу почувствовала облегчение. Незадолго до этого, встретившись со шляпником, Альма была едва ли не напугана его резкой и враждебной манерой держаться, и беспокоилась, что гусеница окажется таким же. Но тот выглядел чуть ли не лапочкой. Пушистые каштановые волосы и теплые карие глаза. Гусеницу она знала больше года, и у них было много задушевных бесед. Несмотря на то, что на форуме он вел себя жестко, Альма знала, что душа у него добрая. Не так давно от него ушла жена, разбив ему сердце. Он отказывался говорить об этом, но она чувствовала, как сильно это его задело. Наверное, теперь, когда они наконец встретились, можно было бы помочь ему открыться, снять камень с души. — Знаешь, — пробурчал шляпник, — мы используем прозвище не просто так. Называть нам свое настоящее имя глупо и неосторожно. — Извини, — машинально отозвалась Альма, — но я хочу сказать, теперь, когда мы наконец встретились лично, я уже вижу, кто вы такие, и могу доверять вам. Не похоже, чтобы вы оказались агентами круга. — Дело не в этом, — отрезал шляпник. — А что, если они схватят нас и станут пытать? Мы ведь не сможем выдать то, чего не знаем, верно? — Ты прав. Я про это не подумала, — кротко ответила она. Он был абсолютно прав. Но ему не стоило так к этому придираться. Ей не нравился шляпник, хотя Альма изо всех сил старалась этого не показывать. Его посты на форуме всегда были немного жутковатыми. Всякий раз, когда они разоблачали женщину агента круга, он называл ту словом на букву «П». Я однажды сказал об одной из них, что она заслуживает, чтобы ее изнасиловали. Кто-то сказал ему, что это уже переходит всяческие границы. И шляпник возразил, что раз уж круг так поступает с детьми, то его прихвостни, разумеется, заслуживают того же. Это переросло в очень шумный спор, и больше он такого не говорил. Но все же Альма помнила это. — Я проверил школу как раз перед вашим приходом, — сообщил гусеница. — Угу, — буркнул шляпник. — Я тоже мимо прошелся и буквально только что сказал Альме, что нашел просто-таки идеальный наблюдательный пункт. — Наблюдательный? — удивленно переспросил гусеница. — Разве мы не идем внутрь? — Они нам не дадут, — сказал шляпник. Голос его прозвучал резко, а изо рта вылетела капля слюны, шлепнувшись на приборную панель, чего он вроде даже не заметил. Они продолжали спорить друг с другом, и Альма чувствовала себя исключенной из разговора, сидя на заднем сиденье машины. Она была полностью согласна с гусеницей. Эти бедные детишки прямо сейчас находятся в школе. Альма представила себе, как они, напуганные, плачут по своим матерям, не зная, какая ужасная судьба может их ждать. Сердце у нее сжало, будто тисками. Нет, надо войти внутрь. Нельзя допустить, чтобы эти дети страдали даже на секунду дольше, чем это необходимо. Я тоже думала, что мы туда зайдем, — полушепотом произнесла она. — Послушайте, как я уже говорил, входная дверь закрыта, и на ней домофон, — нетерпеливо сказал шляпник. — Они не впустят нас, сколько бы мы ни звонили. Боковые двери будут заперты. Лучше подождать, пока не появятся педофилы. Засунутые в карманы руки шляпника сжались в кулаки. Что-то в голосе Альмы задело его. Не хватало еще, чтобы и здесь на него кто-нибудь нудел. И зачем эта тупая овца назвала им свое имя? Неужели она думает, что все это какая-то игра? Он оглянулся на нее. Да и одета, как старая бабка. Жемчужные серьги, мешковатый свитер, фальшивого вида ярко-красная помада, которая ничуть не делает ее краше. Шляпник всегда думал, что красная королева намного моложе. Он представлял ее примерно своего возраста и типа как красоткой, вроде той цыпочки из фильма «Тарантино». Ему нравилось общаться с ней на форуме, пусть даже некоторые его замечания вызывали у нее раздражение. Но встреча с ней в реальной жизни обернулась разочарованием. «Педофилы могут быть уже внутри школы», — сказал гусеница. «Наконец-то у нас есть четкая инфа. Предлагаю зайти и слегка осмотреться. А если нас не впустят, можно найти подходящее место и подождать». Гусеница, по крайней мере, вел себя как профи. Шляпник окинул его долгим взглядом. Мужик казался резким и сосредоточенным. Они оба были одними из самых опытных стражей на форуме. И шляпник был рад, что этот человек будет прикрывать ему спину. Тем не менее, не похоже на то, чтобы кто-то тут успел назначить его боссом. — Послушай, Я не против войти. Но как мы собираемся это проделать? — спросил он. — Постучим в дверь и попросим впустить нас. — Ну, можно просто держаться поближе к входной двери, — объяснил гусеница. — Готов поспорить, люди постоянно входят и выходят. Как только кому-нибудь откроют, все, что от нас требуется, — это спокойно войти внутрь, вслед за остальными. Вряд ли нас кто-нибудь остановит. — Не слишком-то похоже на план, — продолжал сомневаться шляпник. — Открой-ка бардачок, — распорядился гусеница. — Там есть кое-что для вас обоих. Шляпник нахмурился, затем откинул крышку. Потребовалось мгновение, чтобы понять, на что он смотрит. Глаза его расширились. Два пистолета. Он взял один, ощутив его внушительный вес. — О, нет! — выпалила Альма у него из-за спины. — Нам это не понадобится. Шляпник достал другой пистолет, держа по одному в каждой руке. Представил, как идет по коридору, вооруженный до зубов. За ним в ногу гусеница и Альма. Все разбегаются, когда они втроем целеустремленно шагают по школе в поисках педофилов, сдуру оказавшихся на линии огня. — Это на самый крайний случай, просто для самозащиты, — сказал гусеница. — Мы же не знаем, сколько их там. — Да, — выдохнул шляпник. Сердце у него учащенно забилось, челюсти сжались в напряженной улыбке. — Да, хорошо. Давай так и поступим. —